Катя, сними свое платье. Катя, мне так приятно. Ах, Катя, иди ко мне сюда, уже стоит моя елда. Блять, вот это нихуя себе убогое говно, пиздец. Это чё за, блядь, дренчание, блядь, дедушкина песенка, блядь. Автору этой песни, блядь, если и даст какая тёлка, то только бомжиха какая-нибудь или ботаничка уродливая с маленькими сиськами.